принялись колотить по столам ножами и вилками. Я чувствовал, что должен немедленно что-то сделать, и потому включил разогрев титана до максимального уровня. Я стоял рядом с титаном и смотрел на него. Я нервничал и не знал, что еще предпринять, как вдруг дверь с грохотом распахнулась, и ворвался сержант. «Что здесь, черт возьми, происходит?» — крикнул он. «Где еда для личного состава?» «Она почти готова, сержант», — ответил я, и буквально в то же мгновение титан с грохотом затрясся. Со всех сторон забили струйки пара, а внизу от стального обода отскочила ножка. «Что это такое?» — грозно спросил сержант. «Ты что-то готовишь в титане?» «Не что-то, а обед», — отвечал я. При этих словах на лице сержанта появилось выражение искреннего изумления, которое через мгновение сменилось неподдельным испугом, какой бывает у водителей за миг до автокатастрофы. И тут титан взорвался. Совершенно отчетливо помню, как крышу столовой снесло, в окнах выбило все стекла, а все двери сорвало с петель. Парня, который мыл тарелки, выбросило на улицу через брешь в стене. Другой парень, который составлял вымытые тарелки, взлетел в воздух, словно человек-ракета. Персонаж одноименной кинокомедии Стюарда Гильярда 1998 года. Ни сержант, ни я чудесным образом не пострадали. Так, говорят, бывает, когда рядом взрывается граната, а ты остаешься целым и невредимым. Непонятно, каким образом с нас сорвало всю одежду до последней нитки. Единственное, что на мне осталось, так это высокий поварской колпак, который я надел, приступив к стряпне. Разлетевшиеся во все стороны ошметки, так и не попавшего на стол блюда, облепили наши обнаженные телеса, поэтому вид у нас, мне трудно описать его несколькими словами, был довольно неприглядный. Невероятно, но взрыв не причинил вреда никому из находившихся в столовой парней. Они так и остались сидеть за своими столами, заляпанные, впрочем, тем, что находилось в титане и разлетелось во все стороны, подобно шрапнели или осколкам снаряда. Однако их любопытство относительно того, скоро ли будет готов обед, немедленно сошло на нет. Вдруг раздался торопливый топот, и в здание столовой быстрым шагом, почти бегом, влетел командир батальона. «Что такое?» — закричал он. «Что здесь произошло?» Он остановил взгляд на мне и сержанте и закричал еще громче. «Сержант Кранц, это вы?» «Гамп, титан, обед!» — отрывисто, как в бреду, произнес сержант, а затем, придя, по всей вероятности, в себя, схватил со стены нож для рубки мяса. «Гамп! Титан! Обед!» — завопил он и с ножом в руках бросился ко мне. Я выскочил на улицу. Сержант бежал за мной через плац для строевых занятий, мимо офицерского клуба и ангаров с военной техникой. Я бежал быстрее его, поскольку, собственно говоря, бег был моей профессией, но прошу мне поверить. В этот момент в моей голове была мысль только о том, что я по-настоящему влип. В один из вечеров следующей осени в казарме зазвонил телефон. Звонил Бубба. Он сказал, что бросил учебу на спортивной кафедре, поскольку травма ноги с переломом оказалась куда серьезнее, чем предполагали врачи, так что он тоже ушел из университета. Он спросил, смогу ли я вырваться со службы, чтобы приехать в Бирмингем, город в штате Алабама, и посмотреть, как команда нашего университета надерет задницы этим недоносткам с Миссисипи. Но из-за истории со взрывом титана меня лишили увольнительных, и я уже почти целый год проводил выходные дни в казарме. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь, поэтому я слушал репортаж о матче по радио, надраивая одновременно сортир. В конце третьего периода счет был почти равный, и для Снейка это был триумф. При счете 38-37 в нашу пользу этим недоносткам с Миссисипи удалось пересечь линию зачетной зоны и заработать очки, а играть оставалось всего одну минуту. И вдруг оказалось, что мы не можем больше брать «Тайм-аут». Я мысленно молился, чтобы Снейк не повторил того, что сделал в игре на оранжевый кубок, когда брошенный им мяч коснулся земли после конца периода, и мы потерпели поражение, однако и сейчас он проделал то же самое. У меня ёкнуло сердце, но внезапно эфир наполнился криками и свистом, и голоса диктора стало не слышно, а когда зрители утихли, оказалось, что Снейк совершил обманный маневр, и на передачу мяча времени оставалось достаточно. Он попал в руки Картиса, который пересек с ним линию зачетной зоны противника, а это 6 очков. Надеюсь, теперь вы поняли, что тренер Брайант действительно человек большого ума. Он безошибочно предвидел, что эти недоноски с Миссисипи поверят, будто мы такие глупые и дважды наступим на одни и те же грабли. Я получил истинное удовольствие, слушая репортаж, и однако же меня не покидала мысль о том, смотрит ли этот матч Дженни Каррен и думает ли она обо мне. Как вскоре выяснилось, это уже не имело особого значения, потому что всего через месяц состоялась отправка. Почти год нас обучали как роботов, а теперь отправляли невесть куда, и чтобы добраться туда, надо было проехать 10 тысяч миль. Я не преувеличиваю. Нас отправляли во Вьетнам, но при этом уверяли, что там будет ничуть не хуже, чем здесь, где мы провели целый год. Как выяснилось, это было большим преувеличением.